Глава третья. Взлет. Первое. Ласка стояла посреди пепла и развалин университета ушельцев. Погода была неустойчивая, постоянно меняющаяся. Откуда ни возьмись, набегали рваные облака, опрыскивали землю то здесь, то там водой, и также внезапно исчезали, оставляя людей наедине с палящим солнцем и назойливо писклявыми комарами. Развалины пропитались влагой и запеклись в кирпичный шлак с нитями оптоволоконной изоляции и теплопоглотителями, строительным гипсокартоном из длинноцепных молекул, от которого исходили неприятные испарения, и однообразной черной от сажи массой вещей, которые нагрелись настолько, что уже невозможно было понять, что они представляли из себя в недавнем прошлом. В этом шлаке жили люди. Сеть датчиков в университете ушельцев оставалась работоспособной достаточно долго, чтобы зарегистрировать оповещение о потерявших сознание людях, находившихся среди развалин, путь которым преграждало пламя и скопившиеся газы. Не удержавшись, Ласка упала прямо в груду обломков, и среди бесформенных предметов, внезапно оказавшихся вокруг ее маски, попалась обожженная кость, так что вся маска пропахла изнутри сожженным тостом. Ее бы вырвало, если бы не мета, которую она напечатала перед тем, как отправиться в путь. Здание «Банана и Бонго» было гораздо больше бандажа и брекетов. 7 этажей, 3 мастерских, настоящие конюшни для разного рода транспортных средств, от трехколесных мотовездеходов до шагающих механоидов и дирижаблей, которые заполнили жизнь и так далее более чем на 2 года, в течение которых он бороздил небо над континентом, пытаясь найти лагеря и поселения других ушельцев. Ласка думала отправиться к университету на механоиде, потому что прогулка по пустошам в механоиде была сродни увлекательному приключению. Средства поиска пути и лазерные дальномеры этой машины позволяли находить подходящее место для вшага его мощной стопы. Гиросистема и балласт двигались в изящном гравитационном танце, позволяя механизму держать равновесие в течение всего своего многокилометрового пути. Но у механоидов не было грузового отсека, поэтому она уехала на трехколесном вездеходе с шинами-баллонами, волоча за собой целый поезд внедорожных грузовых контейнеров с упакованным снаряжением для экстренных случаев. Дорога до университета заняла 4 часа. За это время выжившие разбрелись по окрестностям. Она подняла сетевые узлы на воздушных шарах, так чтобы обеспечить максимальную зону покрытия и обнаружить радиосигналы выживших. Шары надувались самостоятельно. Однако приходилось здорово попотеть, чтобы выпустить их из контейнеров в воздух, и хотя она работала быстро и точно, во многом благодаря мете, почти как морской пехотинец, собирающий с закрытыми глазами штурмовую винтовку, к тому времени, как шары поднимались в воздух, они уже были окружены взмывающим вверх пеплом и сажей. «Да пошло это все», — сказала она в свою дыхательную маску и повернула свой мотовездеход так, чтобы прицепные тележки сформировали кольцо. «Выжившие должны быть поблизости, в стороне, противоположные потихоньку сдуваемой ветром шапки пепла и вдали от жары, которая поднялась, когда территория университета сгорала дотла. Наглядная демонстрация того, что происходит с охваченным огнем зданием. Это было поистине ужасающе. Чисто теоретически пропитанные графеном стены отводили жар к поверхности земли, что позволяло удерживать область вокруг пожара ниже точки возгорания. Теплопоглотитель сам по себе воспламенялся гораздо хуже, чем любые другие строительные материалы, которые они использовали в строительстве, поэтому если пожар продолжался слишком долго, теплопоглотители накалялись до точки возгорания стен, и все здание практически в одно мгновение со страшным шумом вспыхивало огнем. Теоретически невозможно было даже приблизиться к таким температурам, если только все 8 контрмер не дали одновременный сбой, а это, строго говоря, пахло поджогом, который могли устроить только государственные службы. Она старалась не думать про эти службы и о том, зачем им понадобилось спалить до углей весь комплекс университета ушельцев на Ниагарском полуострове. Пришел отчет от сетевых узлов на воздушных шарах. Что-то пыталось использовать их для подключения к сети ушельцев в нескольких километрах в сторону против ветра, как она и думала. Если ей повезет, это окажутся беженцы, а не другие спасатели, или того хуже, упивающиеся чужим горем мародеры. Воздушные шары задействовали свои маломощные вертушки и балласт, чтобы выстроиться над нужной областью в виде устойчивого треугольника, затем использовали согласованные по времени сигналы для определения координат. Они прислали фотографии, но все, что на них можно было разглядеть, это крону леса, находившегося на приличном расстоянии от пожарища. Трудно было что-то сказать по снимкам, но ей показалось, что там были просеки, служившие противопожарными полосами. Она завела вездеход и, облизав языком губы, чтобы избавиться от горького вкуса, направилась к лесу. Однако вскоре пришлось слезать с машины. Кусты были слишком густыми, чтобы через них мог пробраться мотовездеход даже без своих грузовых тележек. Она нагнулась, достала кончиками пальцев до ступней, помахала руками. От поездки болел зад и ныла спина. Ее руки устали держать рукоятки руля. Она подумала о том, как здорово было бы сейчас присосаться к вейперу, может, покурить немного крека. Однако, когда она на миллиметр сдвинула маску, нос и рот сразу же наполнились горьким воздухом, испорченным, нависающим над полями дымом и пеплом. Ну и ладно. Меты должно быть достаточно, несмотря на то, что ее стало отпускать после дозы. Нужно было сделать ее в виде плоского прямоугольника, чтобы можно было вставить в маску большее количество и не дышать токсичной смесью пластика, углерода и жареной человеческой плоти. Прогулка по лесу позволила отдохнуть ее мышцам и разуму. Птицы тревожно, но успокаивающе чирикали, осматривая последствия пожарища. Ей нравилось залезать на крышу того места, где жил отец, и слушать, как перекликаются птицы в долине Дона. Да, это чириканье скорее успокаивало. Приблизившись, она вслушивалась и всматривалась, пытаясь обнаружить следы человеческой активности, однако все вокруг имело, на удивление, первозданный вид. Она уже приготовилась вернуться к своему трехколесному вездеходу, чтобы перенастроить задачи для воздушных шаров, так как подумала, что они дали сбой, когда заметила антенну. Это было искусственное дерево, довольно никудышного качества, но и такой поделки было достаточно, чтобы скрыть его среди других деревьев, сделав практически незаметным. Это была сосна, напоминавшая пластмассовую рождественскую елку. Среди ее ветвей виднелись характерные выступы фазированной решетки, точно такие же окружали банан и бонгу. Она пнула место, куда должны были уходить корни, и увидела, что дерево прочно сидит в земле. «Эй!» Там, где были антенны, должны были быть и камеры, хотя бы для того, чтобы регистрировать изображение при возникновении экстренных ситуаций. Размером с булавочную головку их необходимо было разместить поблизости, однако она ничего не видела. «Эй, алло!» — уже громче сказала она. «Сюда», — ответила женщина. Она была стройная, вся в морщинах, кожа цвета тикового дерева и седые волосы, убранные в косматый пучок. Она вышла из леса на противоположной стороне от антенны. На ней была дыхательная маска, но женщина казалась вполне дружелюбной. Ну, может, это был просто эффект меты. Она прошла рядом с Лаской и углубилась в кусты. Ласка последовала за ней. Они подошли к гранитному выступу канадского щита, торчащего из-под почвы. Женщина толкнула плиту, которая отъехала в сторону. Плита двигалась бесшумно, что свидетельствовало о довольно талантливой инженерной работе. «Она весила целую тонну», — убедилась Ласка, когда вовремя не убралась с дороги и едва не была сбита с ног. «Заходи», — сказала пожилая женщина. За скальной плитой шел узкий коридор с землебитными стенами, которые освещались светодиодными полусферами, вделанными прямо в грязь, так что вокруг каждого фонаря виднелись углубления от проделанных работ. Женщина остановилась, затем протиснулась рядом с ней в противоположном направлении. и Ласка увидела, что в ее морщины въелся пепел и сажа, сделав их еще темнее. Женщина захлопнула дверь, и грохот прокатился по тоннелю, резонируя даже в подошвах ботинок Ласки. «Идем вперед», — сказала женщина. Ласка следовала за ней. За поворотом, совершенно неожиданно, она оказалась в идеально круглом туннеле, высоким, с гладкими стенами и следами работы бура. Стены были прочными и чистыми, освещение более продуманным и разнесенным, с точностью, доступной только при автоматизации. Странная женщина сняла свою маску. Она оказалась настоящей красавицей. Наверное, ее предки были индийцами, с серыми бровями и едва наметившимися темными усиками. Она улыбнулась, обнажив ряд ровных белых зубов. «Добро пожаловать во второй комплекс университета ушельцев».